3 часа дня. Солнце уже перевалило зенит, но его все еще жаркие лучи несут улицам, домам и жителям Сент-Клауда нестерпимый зной и духоту. Даже на террасе виллы босса Финли жарко и душно. Бамбуковые шторы не дают лучам солнца проникнуть сюда, но и не спасают от духоты. В центре террасы за столом сидит босс Финли. Неподалеку его сын Том-младший и доктор Скудер. Сент-Клауд, 46. Да. Том! Я, сэр. Ты проверил? Это он? Хэтчер говорит, что он звонил в номер, и Чан Суэйн взял трубку. Хэтчер говорит... Хэтчер говорит! А кто такой Хэтчер? Хэтчер, Дэн Хэтчер, это помощник управляющего отеля Royal Palms. Он информировал меня сегодня утром о том, что Чан Суэйн вернулся в Сент-Клауд. Этот Хэтчер умеет держать язык за зубами? Полагаю, я дал ему понять, что осторожность в этом деле... Осторожность! Как с твоей операцией, что ты сделал моей дочери? Так осторожно, что любой клакер на митинге вылезает с вопросом. Когда папа не в духе, ему лучше не попадаться на глаза. Я только хочу знать, уехал Уэйн или нет. Папа, Хэтчер говорит, что это старая кинозвезда, с которой Чан связался. Александра Дель Лаго. Не в состоянии следовать дальше. Окей. Ты, доктор, отвези его в больницу. Вызови скорую помощь и выставь из отеля. Как, без ее согласия? Ну, скажи, что у нее что-нибудь заразное, тиф, бубонная чума, ну что там еще? Понеси в карантин. Их надо разлучить. И после этого мы выкинем Чан Суэйна из отеля. Я не желаю, чтобы он провел еще одну ночь в нашем городе. А тебе ступай. Том! Я, сэр. Я требую, чтобы завтрашнего дня его здесь не было. Хорошо. Завтра начинается, сегодня в полночь. Я знаю, что делать, папа. Папа! Это приехал он! Том! Не с места, Том. Я никуда не иду. Тетя Ланни! Тетя Ланни! И что он кричит? Зовет тетю Нани. Она где? Трусит по аллее, как крольчиха от собаки. А он? Уехал. Что ты там ищешь, Нани? Это ты, Том. А я тебя не заметила. Я... Ключ ищу. А дверь открыта, широко открыта, как дверь в храм Божий. Ох. А почему ж ты ничего не ответила тому милому мальчику в белом кадиллаке, а, Нани? А я думала, что вы его не заметили. Да, это был Чан Суэйн. Он вернулся в Сент-Клауд, остановился в отеле Royal Palms. А чего же ты не приняла его, ведь ты же была так предана ему. А я ходила к нему в отель, просить его уехать. А он в это время красовался в большом белом кадиллаке, а? Нет, я оставила ему записку. Что ж было в записке, тетя Наня? Люблю, целую? Нет, просто уезжай из Сент-Клауда немедленно, Чанс. Он и уберется, тетя Наня. Только не в белом кадиллаке. Но я надеюсь, что ты ничего дурного не задумал. Но ведь правда, Том... Силой делу не поможешь. Так ничего не решишь. Ну, оставьте это мне. Я сделаю, чтобы он уехал из Сент-Клауда. Я обещаю. Я добьюсь. А Хевенли, наверное, не знает, что Чанс вернулся. Да. Хевенли говорит, что это был не Чанс. Она говорит, это был не Чанс. Моя жена была такая же доверчивая. Ты совсем как твоя покойная сестра, готова поверить любому обману. Ну, а теперь иди и скажи Хевенли, что я хочу ее видеть. Том, она не настолько хорошо себя чувствует, чтобы разговаривать с тобой. Нани, а ведь тебе есть за что ответить. Есть? Мне? Да тебе, Нани. Ведь это ты и пригрела Чан Суэнь и потворствовал совращению Хевенли. Да что тебе есть за что ответить. А Чанс был самым милым, самым красивым, самым прелестным мальчиком во всем городе. Он был таким, пока ты, Том, ты... Ну, иди, иди. Хевенли! Хевенли! Странное дело. Хевенли! Просто удивительно. Стоит человеку добиться высокого общественного положения, как каждый, кого он пригрел у себя под крышей, спешит сделать ему пакость. Каждый. Включая и меня, папа. Ты несправедлив. А что ты сделал для меня полезного? Я весь прошлый год потратил на организацию клубов «Юность за босса Финли». Ну, все эти клубы «Юность за босса Финли» не что иное, как банда подонков с моим именем и фотографией на значках. Я тащу тебя на своем горбу. Тебе повезло, что это именно я. Ну, повезло? Ладно, пап. Про меня за прошедшие полгода написали в газетах больше, чем... Один раз про дебош в столице штата, а другой за вождение автомобиля в пьяном виде. Я выложил 5000, чтоб замять это дело. Ты несправедлив. В школе тебя тянули, как упрямого мула, на гору. А из колледжа вышибли за слабоумие. Так меня же приняли снова. А при моем содействии. С липовым экзаменом. Ответы-то были заранее разложены по всем карманам. Что касается нравственности... Ну, а как насчет твоей собственной нравственности, папа? Что такое? Как насчет... Мисс Люси? Кто такая мисс Люси? Папа, кто такая мисс Люси? Ты даже не знаешь, кто она? Это та женщина, которой ты за $50 в день держишь в отеле Royal Palms. Ну что ты болтаешь? Что болтаешь? Ездит по шоссе с твоим мотоциклетным эскортом под вой сирены. Как царица Савская, когда отправляется в Нью-Орлеан, чтобы снимать проценты со счетов. Он еще спрашивает, кто такая мисс Люси. Кстати, пап, она говорит, что ты слишком стар для любовника. Вранье. Да. А кто сказал, что она так говорит? Да она сама написала это губной помадой на зеркале дамской уборной в отеле Royal Palms. Я еще это выяснил. Я уже выяснял, папа. Почему бы тебе от нее не отделаться? Не лезь в чужие дела. А, вот она моя крошка, вот она моя дочь. Ну иди, иди сюда, моя девочка. Ну иди, иди, моя крошка, иди. Я должен тебе кое-что сказать. Я не могу сейчас разговаривать, папа. Это очень важно. Но я не могу сейчас разговаривать. Ну, хорошо, не разговаривай. Тогда только выслушай меня. 5 часов, мистер Финли. Что? А, да, спасибо. Ты все еще красивая девочка. Я? Папа? Ну, да. Глядя на тебя, никто и подумать не решится. Я хорошо набальзамированная мумия, папа. Ну не говори так больше. Возвращайся в дом. Слушаюсь, сэр, но я только возьму... Проваливай! Если меня, то я дома только для губернатора штата и для президента нефтяной компании. Слушаю. Алло? Это снова мисс Хевенли. Ее нет. Прошу прощения, но ее нет. Вот что, девочка, ты говорила и делала такие вещи в присутствии людей, как будто тебе совершенно безразлично, что у них есть уши, чтоб слышать, и языки, чтоб потом болтать. А в результате ты стала предметом разговоров. Стала? Ну да, стала предметом разговоров, скандала. А сейчас это может повредить той величине... Пожалуйста, не произноси при мне одну из своих речей, идущую от гласа Божьего. Было время, когда ты мог меня спасти. Ты же не позволил мне выйти за него замуж. А он тогда был юный и чистый. Ты вместо этого его изгнал. Изгнал из города. А когда он вернулся, ты увез меня. Да еще пытался выдать насильно за какого-то 50-летнего богача, который был тебе зачем-то нужен. Ну, дорогая моя... А потом за второго, за третьего. И от всех тебе что-то было нужно. Меня не было, и Чанс уехал. Он пытался стать таким же, как те, с кем хотел ты породниться. И он уехал, и он пытался. Нужная дверь не открылась. Он стал толкаться в другие. Ты женился по любви. Почему же ты мне этого не позволил, когда душа моя была еще жива, а мальчик был юн и чист? Ты упрекаешь меня? Да, папа, упрекаю. Ты и маме разбил сердце. Мисс Люси? Да кто такая эта мисс Люси, мисс Люси? Папа, она была твоей любовницей задолго до маминой смерти, а мама тебе нужна была только для респектабельности. Можно я уйду, папа? Нет, нет, постой, постой, ты не уйдешь. Не уйдешь. Я еще не все сказал тебе. Садись. Вот так. Как ужасно слышать все это от своей дочери. Ну вот что. Завтра утром, когда начнется пасхальная распродажа, я отправлю тебя с мотоциклетным эскортом прямо в Maison Blanche. Когда приедешь в магазин, сразу пройди в кабинет Харви Петри и скажи ему, чтобы он открыл тебе неограниченный кредит. А потом спустись вниз и накупи себе всего, как будто ты выходишь замуж за принца Монако. Покупай полный гардероб, платье самое роскошное, меха, туфли. Ну, покупай, пока не надоест. Ты знаешь, я много заработал продажей лицензии на подводную добычу нефти. Я хочу, чтобы ты купила себе драгоценности. Ты скажи Харви, чтоб он мне сам позвонил. А еще лучше. Пусть мисс Люси поможет выбрать тебе драгоценности. Ух, она хитрая, умная, как амбарная крыса, когда дело доходит до камешков. Где я купил ту булавку, которую принес твоей маме? Это последнее, что я ей подарил перед смертью. Я знал, что она умирает, когда покупал эту булавку. Я заплатил за нее 15 000 только для того, чтобы она поверила в возможность выздоровления. И ты знаешь, когда я заколол этой булавкой ее сорочку, старая леди расплакалась. «Господи, босс», — сказала она, — «зачем умирающий такой большой бриллиант?» А я ей ответил: «Милая, ты только взгляни, видишь там цифры, сначала единица, потом пятерка, а потом 3 нолика. Вот ты и подумай», — сказал я ей. «Если бы ты умирала, если допустить хотя бы возможность такого исхода, вложил бы я 15 000 бриллиантовую булавку, чтобы заколоть тебе саван». И старая леди рассмеялась. Она повеселела, как маленькая птичка. Села в постели, смеялась, болтала. Весь день принимала визиты. Thank you. Пришла она в полночь, и бриллиант был так и приколот к ее сорочке. И только в самую последнюю минуту она поняла, что бриллианты вовсе не доказательство, что она не умрет. И ты ее так и похоронил? А? С бриллиантом? Нет, конечно, нет. Утром я отнес его обратно в магазин. Значит, она тебе не стоила 15 тысяч. Ну да разве мне было не все равно, сколько он стоит? Я человек широкий. Я бы брови не повел, если бы пришлось выложить 1 000 000. Конечно, будь он у меня в кармане. Одна улыбка твоей мамы, которую она подарила в день своей смерти, оплатила бы все эти расходы. Да. Широкая у тебя душа. Ничего не скажешь. А кто ж может в этом сомневаться? Ты что, смеешься? Смеешься? Ну вот что! Я еще не все сказал тебе. На прошлой неделе, когда я выступал в провинции штата, я говорил об угрозе для белых женщин, которая таит в себе десегрегации. И какой-то наемный крикун из толпы заорал: «Эй, босс, а как насчет твоей дочери?» И такой же вопрос в столице штата. И что ты ему ответил, папа? Что его выставили из зала и привели в чувство на улице. Это иллюзия власти. Это не иллюзия, это власть. Очень жаль, что моя операция причинила тебе столько неприятностей. Знаешь, еще более неприятно, что нож доктора Скудера убил юность в моем теле и сделал меня холодной пустой старухой. Мне кажется, когда дует ветер с залива, я стучу, как высохшая виноградная лоза. Я больше не причиню тебе неприятностей, папа. Я уйду в монастырь. Я твердо решила. Какой еще монастырь? Тут протестантский штат. Дочь в монастырь. Ты что, хочешь угробить всю мою политическую карьеру? Ну вот что. Сегодня вечером я буду выступать перед клубом «Юность» за босса Финли в большом зале отеля «Royal Palms». Мое выступление будут передавать по телевидению, и ты, сударыня, пойдешь вместе со мной. Наденешь белоснежное платье, символ девственности. На одном плече у тебя будет эмблема клуба «Юность» за босса Финли, на другом бутоны белых лилий. И ты выйдешь на сцену. И на лице у тебя будет счастливая и гордая улыбка, ты будешь смело смотреть на толпу в зале. Ведь мы прекратим все грязные слухи. Я очень рассчитываю на это выступление. Оно должно принести мне поддержку молодых избирателей в том крестовом походе, который я возглавляю. И ты, и Том младший должны быть рядом со мной. Пусть все видят белую юность юга, которой грозит опасность. Я не собираюсь этого делать. Я не спрашиваю, собираешься ли. Я говорю, ты это сделаешь. А если я все-таки откажусь? Откажешься? Ну что ж, откажешься, так откажешься. Правда, последствия могут прийтись тебе не по вкусу. Чан Суэй вернулся в Сан-Клауд. Дом мистера Финли. Мисс Хевенли? Ее нет. Прошу прощения, ее нет. Я приказал его выставить из города. И его выставят. Как ты желаешь, чтобы он уехал? В белом кадиллаке, в котором он гоняет по Сан-Клауду, или в машине мусорщика, идущей на городскую свалку? Ты посмеешь. Хочешь убедиться? Наше общество одобряет решительные и жестокие меры против тех, кто хочет замарать чистую южную кровь. Черт! Когда мне было всего 15 лет, я босиком спустился с красных песчаных гор как будто глаз Божий позвал меня. И это был он. Он позвал меня. И ничто, никто никогда меня не остановит. Никогда. Ну, а теперь ступай. Ну! Чарльз! Я, сэр. Мою куртку и бомбоньерку. Слушаюсь, сэр. Пожалуйста. Спасибо, Чарльз. Я еще успею заехать к мисс Люси.